Серия 22. Куда нас везут? Сидящие напротив военные были отнюдь неразговорчивы. Однако Сиер надеялся на сговорчивость их капитана. Судя по всему, он был тут главным, по крайней мере, в этой группе. Вы задержаны до выяснения. Вам предъявят обвинение в незаконном проникновении и угрозе жизни. Я ищу девушку, молодая, светловолосая. Дней 10 назад она по случайности попала сюда. Я не имею права отвечать на вопросы, не касающиеся вашего задержания. Кто имеет? Отведите меня к нему! Больше Сиер не добился от него ни слова. Он успокаивал себя тем, что так или иначе он встретится с главным в этом городе. Тот наверняка захочет узнать, кто они такие и как попали в столь секретное и спрятанное ото всех место. Окон не было, и только по резкому толчку Сиер понял, что они прибыли на место. Двери отворились. Их снова окружили солдаты и вновь повели по узким коридорам. Группу захвата отпустили. Из охраны осталось лишь четверо, включая капитана. Опустившись на лифте на несколько этажей, они вышли к широкому коридору, где уже другие люди в форме проводили их в просторную камеру с двумя двухъярусными койками. Военные сняли с них наручники и буквально затолкали внутрь. Девушка осталась по другую сторону. Эй, куда вы ее ведете? Откройте! Откройте! Я хочу говорить с вашим лидером! Сартан устроился на кушетке и закинул руки за голову. Кай сел напротив, Сиер встал возле стены. Так вот к чему ты стремился, Сиер. У нас, оказывается, была одна цель, ты не находишь? Добраться до этого города. Так ты ищешь свою драгоценную, верно? Не смей даже говорить о ней. Если бы не ты, она была бы сейчас со мной. Если бы не я, тебя бы здесь вообще не было. Я привел вас в мифический город, не так ли? А ты? Все время забываю, как тебя зовут. Кайрин. Да, Кайрин. Тебе разве не в радость все это? Столько всего повидал, наверное, столько всего узнал. Я удивлен, честно. Не ожидал, что обезьяны сами смогут обучиться Рону-Муа. Кай рванулся вперед, но Сиер его остановил. Разорвать его на куски не лучшая сейчас идея. Мы для них и так дикари. Что ты задумал, Сартан? О, мой план определенно понравится любому в этом городе. Я помогу выбраться всем этим людям со дна. В буквальном смысле. Помните то место, где я провел эксперимент по обучению? Ты хотел сказать, хладнокровно застрелил невинного человека? Наука требует жертв. Это центр обучения. Там находится вся информация, все знания, что человечество сумело накопить до этого досадного упадка. Я проведу через центр миллионы. Я знаю, где хранится передовое оружие старой эры, и я добуду его. Обученные мной солдаты хватит нескольких дюжин. За несколько дней установят контроль над всеми континентами. Это очень легко, даже несмотря на ваше сопротивление Айтари. Кстати, вы знали, что Айтари — это всего лишь мутация, вызванная излучением Ордолита? Вы никакие не особенные. Вы просто ошибка природы. Ты хоть представляешь, какую войну начнешь? А что такого? Вряд ли все захотят добровольно повиноваться. Даже такие, как Тельмар. Придется заставить. А жертвы станут уроком для остальных. Имея на руках исследование синдрома Айтара, который я нашел в одном секретном месте, ученые быстро смогут закончить эту работу, и мы будем в состоянии проследить за тем, чтобы этой мутации больше не было. Мир станет таким, как раньше. Все просто. Ты... Встать! Спиной к двери! Заключенным пришлось повиноваться. На выход! Куда нас ведут? Выходим по одному, без разговоров. На руках щелкнули блестящие браслеты, соединенные короткой толстой цепью, и чужаков повели вперед по широкому коридору. Толстая дверь, еще одна, подняться по узкой лестнице к лифту, затем вверх на несколько этажей. Снова коридор, но уже совсем другой, с деревянной отделкой, замысловатыми узорами на стенах и блестящим покрытием под ногами. Кай и Сиер выглядели так, словно бродяги посреди богатого убранства какого-то заморского правителя. Сартан в длинном кожаном одеянии не так выбивался из окружающего великолепия. Их подвели к одной из дверей. Сопровождающий старомодно постучал, дождался зеленого сигнала на темной панели справа, повернул ручку и толкнул. Вперед! Небольшое помещение, обычный рабочий кабинет. Стол возле окна, три стула напротив, полки с небольшими кристаллами по обеим сторонам. За столом сидел мужчина средних лет, тоже в форме. Короткая стрижка, широкие скулы, руки сложены в замок. Пленников усадили на стулья. «Меня зовут Шет Фаркухар. Я выполняю обязанности президента Объединенных сил человечества и мэра этого города. Мне сообщили, что вы обучены нашему языку». Кай и Сиер кивнули. Шет посмотрел на Сартана. «Конечно, я понимаю вас. Слушайте, давайте не будем ломать комедию и играть в полицейского и преступников. У вас по городу бродят тени. Они валят, как из рога изобилия. Я могу помочь, только расскажите...» «Здесь я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. Если вам что-то будет непонятно в формулировке, мы пригласим переводчика. Итак, меня не интересует, кто вы и откуда родом. Вы с большой земли, и этого достаточно. Меня интересует только, как вы попали на корабль, как смогли им управлять, и где наш пилот?» «Я расскажу все, что знаю, если вы ответите, где Лауна. Она попала в этот город несколько дней назад, не на корабле. Ее перенес сюда портал». «Я, по-моему, ясно выразился относительно вопросов». «Она жива? Скажите только, она жива? Она здесь, я знаю, я видел. Я видел все эти башни». «Мы всего лишь хотим узнать, где эта девушка. Вы наверняка понимаете, о ком речь. Мы проделали долгий путь, чтобы добраться сюда. И все ради того, чтобы найти ее. Поймите, мы хотим...» «Молчать! Если я услышу еще что-нибудь не по делу, кину дальше гнить в камере. Еще раз, как вы попали на корабль?» «Вы хотите все узнать? Тогда давайте заключим сделку. Наша информация в обмен на вашу». «Они еще и условия ставят. Если вы не в курсе, то, что сейчас здесь происходит, называется допросом. А на допросе спрашивает только одна сторона. Вторая отвечает. Понятно? Вы арестованы. Арестованы и даете показания». Сартан сидел на стуле и ухмылялся. «Пускай эти дикари покажут свое истинное лицо». «Мы не знаем ваших порядков. Мы хотим поговорить. Хотим, чтобы каждый узнал то, что ему нужно». «Здесь имею право задавать вопросы только я. Могу повторить по буквам, если вы не понимаете. Или привести переводчика, чтобы он прогавкал это на вашем зверином». Становилось понятно, что конструктивного диалога не получится. Этот человек едва сдерживал свою ненависть к людям с внешнего мира. Если все так, как предполагал Кай, то это чувство было сродни их страха перед Моа. Эти люди не были мечтательными философами-отшельниками, как Хелена и Николай, нет. Они были скорее фанатиками, но куда опаснее. На их стороне была техническая мощь и знание старого мира. Кай пропустил мимо ушей оскорбление и решил, что правильнее всего сейчас сказать то, что хочет знать мэр. После этого, возможно, он пойдет на контакт. «Мы расскажем все, что знаем». «Другое дело. Как вы попали на корабль?» «Да черта с два я что скажу! Вы не услышите от меня ни слова, пока не ответите на мой вопрос. Где Лауна?» «Сиер». Кай попытался дать понять, чтобы тот не перегибал палку. Но желание увидеть девушку было выше и сильнее чего бы то ни было на этой земле. «Кругом тени, она может быть в опасности! Она здесь! Я знаю, что она здесь! Отведите меня к ней!» «Дикари дикарями и останутся. Никакой язык им не поможет. Если ты продолжишь испытывать мое терпение... Я хочу видеть Лауну! Вы не имеете права держать ее у себя! Посадите меня в клетку до конца дней, но в ту клетку, где вы держите ее! Дикари, это вы! Вы лишили свободы невинного человека! Вы не понимаете! Он просто хочет узнать! Это вы не понимаете! Вы преступники! Я тут трачу на вас время, когда там происходит черт знает что! Из-за вас, между прочим, мы не видим солнца! Не мы нападали на безоружных людей в мегаполисе! И не мы ради мести и наживы разрушали то, что строили целые поколения! Полчища пещерных людей с дубинками и камнями годами нападали на мирный город. Люди гибли сотнями. Люди, которые просто хотели жить, как раньше. Вы превратились в животных там наверху. В животных, которые хотят уничтожить все, что хоть как-то относится к старому миру. Хотя вы и сами уже не помните, что это значит. Вы просто вгрызаетесь в глотку и не думаете, зачем. И вы, сидя здесь в лохмотьях, хотите, чтобы я вам помог и рассказал о девчонке? Улыбка Сартана становилась все шире с каждой секундой. Сиер хотел что-то ответить, но Шет его опередил. Да не смей раскрывать свой поганый рот! Ты не у себя в лесу, ты в цивилизованном мире. Девушка, о которой ты говоришь, теперь гражданка Объединенных сил. И она осталась у нас по своей воле. Что? Она отреклась от своего прошлого и стала подающим надежды ученым. Она решила покинуть ваш зверинец и жить достойно. И увидеться вам не предстоит. Зачем цивилизованным людям смотреть на дикарей? Зоопарка у нас нет. Увести обоих. Нет! Ты врешь! Лауна никогда бы не осталась здесь! Что вы с ней сделали? Шет сделал знак, и двое охранников выволокли Кая и Сиера за дверь. Да! Бери свои руки! Пока-пока! Чертов фанатик! Прежде чем дверь захлопнулась, Кай увидел выражение торжества на лице Сартана. Сиер был в бешенстве. Таким Кай его не видел никогда. Он готов был разорвать сейчас всех, кто встал бы на его пути. Несмотря на это, он повиновался и медленно пошел по коридору к дверям лифта. Кая толкнули, и он последовал за Сиером. Когда кабина лифта опустила их на нижний уровень и ее двери отворились, дуло автомата уперлось в спину Сиера, приказывая идти вперед. Он сделал несколько шагов и остановился. «Чего застыл? А ну пошел!» Сиер резко отступил в сторону, развернулся и скованными руками вырвал автомат у человека в форме. Кай среагировал моментально. Он, пользуясь секундным замешательством, оттолкнул второго к стене, а затем попытался выбить оружие у того из рук. Длинная очередь оставила черные отметины на полу и облицовке стен. Кай несколько раз ударил противника головой в лицо, затем все-таки вырвал автомат и ударил прикладом в живот. Мужчина сложился пополам, и Кай занес оружие над его головой, держа за ствол, как дубинку. Стой! Стой! Надо его расспросить. Сиер был весь в крови. Кай посмотрел на тело возле другой стены. Под ним разливалось красное пятно. «Ты как?» «Я в порядке. Кровь не моя». Сиер с силой двинул по голове оставшемуся конвоиру, и тот растянулся на земле. Кай положил автомат, затем вывернул карманы пленника и достал на свет связку ключей. Повторяя виденные им ранее действия охраны, юноша начал подбирать нужные. Опа! Есть! Его наручники теперь лежали на полу, и он пытался также освободить руки Сиера. Так. Шло время, но ни один из ключей не подходил. Черт! Юноша вытер пот со лба и подошел ко второму охраннику. Одежда того была пропитана кровью, однако Кай все же перевернул тело и достал точно такую же связку. Затем он подошел к Сиеру и попробовал снова. На этот раз замок поддался. Отлично. Все, тащим его туда. Сейчас все сбегутся. Возьми его оружие с собой. Понял. Припоминая действия военных, он нажал на кнопку вызова, и двери тут же скользнули в стороны. Вдвоем они быстро затащили тело внутрь. Сиер начал приводить пленников в чувство пощечинами и громкой бранью. Очнись! Спустя некоторое время тот открыл глаза. Где девушка? Да лучше скажи. Мы же звери. Я не знаю. Врешь! Нет. Врешь! Я не знаю, правда. Всех выживших согнали в этот район. Только до сюда пока не добрались тени. Весь рабочий персонал в этом здании. Ученые. Где ученые? Как их найти? Лаборатории на 6-м уровне. Нажми кнопку. Нажимай. Если отправишь нас не туда, сломаю все кости. Сиер поднял его за грудки и ткнул лицом в панель. Пленник коснулся гладкой кнопки. Кабина пришла в движение. Отлично. Теперь повернись. Тот подчинился и в ту же секунду получил прямой удар в лицо. Ударившись о стену, он растянулся без сознания. Сиер поднял автомат и повесил его себе на плечо. Ты знаешь, как этим пользоваться? Узнаю. Выбора нет. Они смотрели на двери кабины, готовясь прорываться с боем. Кай сжимал кулаки. Это было единственное оружие, доступное ему сейчас. Звуковой сигнал обозначил момент прибытия. Панели медленно скользнули в стороны, открыв небольшой холл, оканчивающийся высокой прозрачной стеной. По ту сторону можно было разглядеть людей в белом. Они работали, склонившись над какими-то приборами или что-то живо обсуждали. До лифта не доносилось ни звука. «Пойдем, пока нас не заметили». Кай выбежал из лифта и спрятался за изгибом уходящего направо коридора. Сиер прислонился к стене рядом и осторожно выглянул из-за угла. «Что там?» «Подожди. Я вижу ее!» «Да тихо ты! Хочешь, чтобы нас опять заперли? Этим ей не поможешь!» «Она там! Пойдем туда и...» «И что? Ты видел, сколько там человек? Может, там охрана есть? Мы не знаем! Надо подумать!» Сиер снова выглянул. «Сидя здесь, мы точно ей не поможем! Она выходит!» Он увидел, как Лауна в чистом белом халате и с небольшим заставленным чем-то блестящим подносом в руке подошла к прозрачной двери, открыла ее и вышла в коридор. Сиер выбежал из укрытия. «Пошли!» «Нас же заметят! Черт!» Сиер уже был у развилки. Мгновение, и он исчез за поворотом. Под ошеломленными взглядами ученых Кай пробежал вдоль прозрачной стены. Он видел перед собой Сиера, а еще в нескольких шагах впереди высокую светловолосую девушку. «Лауна!» Сиер схватил девушку за плечо, отчего она вскрикнула и выронила поднос. С пола начал медленно подниматься едкий пар. «Лауна, все хорошо. Я пришел за тобой». Она непонимающе посмотрела на него. «Кто вы?» В ее глазах что? Читался страх. Фабула нова. История в звуке.